Часть пятая. Отстаивайте свою территорию. Глава 46. Поддерживайте отношения с людьми из клиентской базы. Когда один из ключевых клиентов позвонил Кристин и сообщил, что не будет продлевать контракт, это ее ошеломило. Собеседник объяснил, что ее конкурент предложил ему способ сократить издержки. И с учетом надвигающихся экономических потрясений, он решил, что нужно что-то менять. Кристин умоляла дать ей второй шанс, но клиент был непреклонен. Он сказал, что ценит их отношения, но решение принято, и на этом этапе уже ничего не изменишь. Подобный сценарий сегодня стал типичным. Это часть естественного процесса, когда рынок прореживается во время спада. Менеджеры по продажам и аккаунт-менеджеры, которые воспринимали наличие клиентов как нечто само собой разумеющееся и не развивали отношения с ними, теперь расплачиваются за это. Конкуренты не дремлют. Агрессивные и напористые, они охотно используют возможность уничтожить ваши связи, которые до кризиса казались нерушимыми. Впервые за долгое время клиенты стали открыты к альтернативам, и конкуренты идут в наступление. Когда покупатели пересматривают каждого поставщика, главный вопрос звучит так: «Что ты сделал для нас в последнее время?» Если ответ «Ничего особенного», у вас проблемы. В легендарной песне «You Don't Bring Me Flowers» два человека, отдалившиеся друг от друга, описывают, как в отношениях появляется ощущение, что тебя больше не ценят. Ты больше не поешь мне песен. Ты почти не говоришь со мной. Вспомните, когда вашу собственную лояльность воспринимали как должное, а это случалось с каждым. Такое отношение — ощутимый и болезненный способ показать, ты больше не важен. Когда ваши усилия остаются незамеченными и отношения строятся в одностороннем порядке, хочется ли вам их продолжать? Вот почему клиенты исчезают. Они просто перестают чувствовать свою значимость. А когда человек ощущает, что его не ценят, он уходит легко. Пренебрежение растет незаметно. Вы привыкаете тушить пожары вместо того, чтобы их предотвращать. Перестаете уделять внимание покупателям, от которых не поступает жалоб. Они тоже о вас не вспоминают, пока ничего не горит, ведь и других забот хватает. И вот неожиданно экономика рушится. Компании ищут поводы избавиться от всего лишнего, ненужных расходов, программ, поставщиков. Они пересматривают все свои базы, анализируют качество сервиса, изучают счета, ищут альтернативы. И вот тогда они, наконец, замечают, где их давно не ценят, и воспринимают их присутствие как должное. Всплывают косяки, о которых вы сами прекрасно знали, но закрывали на них глаза. Находятся ошибки в счетах, непрочитанные сообщения, срывы поставок, просадки в клиентском сервисе. И в это время конкурент, которого раньше даже не подпускали к порогу, с радостью заходит в комнату. У него более низкие цены, новые решения, лучший сервис, он обещает быть внимательнее. А вы, считает клиент, снова предлагаете одно и то же. Иногда только обещание. Именно сейчас вам нужно срочно укреплять отношения с клиентом и заново напоминать о ценностях ваших предложений. Не ждите, действуйте, встречайтесь, выслушивайте, выясняйте, что его сейчас заботит и волнует. Уже сейчас начните разговаривать с покупателями. Почувствуйте, чем они живут. Проведите формальный аудит работы с заинтересованной стороной. Сначала внутри своей команды, затем вместе с командой клиента. Оцените риски и составьте план по удержанию покупателя. Настройте регулярную и содержательную коммуникацию. Обозначьте реальные проблемы клиента, которые вы можете решить и привнести больше ценности. Исправьте ошибки в организации сервиса. Повысьте качество. Познакомьтесь с другими заинтересованными лицами в компании, по вертикали и горизонтали. Покажите клиенту, насколько вы цените его выбор и сотрудничество. Будьте вовлеченными и отзывчивыми. Удержать клиентов жизненно необходимо для выживания организации. Если вы теряете свою клиентскую базу, под угрозой не только ваши доходы, но и будущее компании. Если вы не сопровождаете клиентов проактивно и не становитесь для них надежным партнером, вы играете с огнем. Не ждите, пока запахнет дымом. Ничто не воспринимайте как должное. Ни в чем не полагайтесь на авось. Каждый клиент и каждое партнерство сейчас под угрозой. Защищайте свою территорию. Глава 47. Будьте отзывчивы. Компания, в которой вы работаете, не идеальна. У вашего продукта, сервиса или софта есть изъяны. Случаются перебои в поставках, ошибки, баги в системе, снижается качество. Команда сопровождения клиентов, служба доставки, склад, бухгалтерия, техподдержка, инженеры, монтажники, да и вы сами, наверняка уже совершали промахи. Опаздывали, ошибались, говорили глупости покупателям. Как правило, клиенты не ждут от вас совершенства, но что они действительно хотят получить, так это быструю реакцию. Глобальная ли это проблема или всего лишь тревожный сигнал? Независимо от масштаба, вы должны реагировать быстро и решительно. Если вы упустили момент, клиент найдет того, кто ответит вовремя. Оперативность — важное условие для долгосрочного удержания клиентов даже в стабильные времена. Она говорит о высоком качестве вашей работы и выделяет вас на фоне конкурентов. А в условиях кризиса скорость вашего отклика имеет еще большее значение. Когда каждая трата тщательно взвешивается, когда покупатели испытывают постоянное давление из-за нестабильности, нужно быть особенно внимательным. Быстрая реакция, сопровождение и обратная связь становятся не просто полезным дополнением, а критически важным условием. Глава 48. Разработайте план по удержанию клиентов. На нестабильном рынке все клиенты под угрозой. Просто одни больше, чем другие. Поскольку ресурсы ограничены, вы не можете одинаково глубоко работать с каждым потенциальным покупателем. Поэтому в первую очередь вам нужно оценить клиентов с точки зрения вероятности их потерять. И для каждого, кто попал в зону риска, разработать индивидуальный план. Один из лучших подходов — это простая цветовая маркировка списка клиентов. Красный — высокий риск, желтый — средний риск, зеленый — низкий риск. Чтобы сосредоточиться именно на уязвимых контрактах, важно использовать понятную и воспроизводимую систему оценки риска. Я сторонник простых и наглядных инструментов, поэтому рекомендую 9-полосную систему анализа. Она позволяет быстро получить визуальный снимок ситуации по каждому клиенту. Такой подход помогает выявить слабые места в отношениях, в уровне сервиса, в качестве услуг и в допущениях, которые вы раньше не замечали. Он показывает, где вы теряете позиции и благодаря чему конкуренты могут занять ваше место. А значит, позволяет вовремя выстроить правильную стратегию для сохранения ключевых клиентов. Инструмент 9-полосной оценки помогает быстро выделить тех, кого вы можете потерять с наибольшей вероятностью, и вовремя создать план по снижению рисков. Строки — это уровни риска. Высокий риск — вероятность потери клиента велика. Средний риск — вероятность умеренная. Низкий риск — риски минимальны. Столбцы — это основные показатели состояния отношений. Сервис и качество — уровень удовлетворенности клиента, надежность сервиса, соответствие ожиданиям и ключевым метрикам. Отношения — насколько прочна связь с ключевыми лицами. Альтернативы. Какие еще варианты есть у клиента помимо вас? Анализируя риски потери каждого клиента, важно помнить, каждая ячейка в этой девятисекторной таблице никак не связана с другими. Например, один и тот же клиент может находиться под средним риском с точки зрения сервиса и качества, под низким по уровню отношений и под высоким из-за наличия привлекательных альтернатив. Можно использовать цветовую маркировку. Красный, если хотя бы по одному из трех показателей стоит высокий риск. Желтый, есть только средние риски, но ни одного высокого. Зеленый, по всем показателям клиент в зоне низкого риска. Когда вы увидите, кто из клиентов оказался в какой зоне, составьте четкий план по каждому случаю, начиная с красных и желтых. И не откладывайте. Сразу переходите к действиям. Будьте готовы мыслить нестандартно и быть в контакте с самыми уязвимыми клиентами, пока они все еще с вами. Ни один бизнес не может существовать без клиентов. От того, как вы с ними обращаетесь или не обращаетесь, зависит, как долго ваши двери останутся открытыми. Харви Маккей. Глава 49. Уступки без потерь. В период кризиса дальновидные компании ищут способы сократить расходы так, чтобы не навредить бизнесу и не оказаться в заведомо проигрышной позиции в момент, когда начнется восстановление рынка. Иногда руководители принимают необдуманные решения. Например, полностью замораживают расходы или сокращают их на некую произвольную величину. Чаще всего такие поспешные меры в итоге обходятся бизнесу гораздо дороже. Но в эмоционально напряженной атмосфере экономического кризиса здравый смысл часто отходит на второй план. Когда клиент звонит с просьбой снизить цену, легко поддаться панике. Вы заранее представляете себе возможный конфликт. Естественная реакция в такой ситуации — оттягивать ответ или вовсе избегать разговора. Не делайте так. Это заставит вас занять оборонительную позицию и откроет дверь для ваших конкурентов. Не помогут и агрессивные попытки отстоять свое. Ваша главная задача — сохранить клиента, а не вытолкнуть его в объятия конкурентов. Когда поступает такой звонок, не позволяйте себе паниковать и займите позицию спокойного, разумного и надежного советника. Отвечайте быстро и берите разговор в свои руки. Слушайте, задавайте вопросы, выясняйте детали. Но не давайте обещаний сразу. Лучше возьмите время, чтобы все обдумать и вернуться с взвешенным ответом. Формулируя ответ, попробуйте встать на место клиента и посмотреть на ситуацию его глазами. Какова его конечная цель? Как это влияет на него лично? Что он чувствует, когда вынужден раз за разом звонить напряженным поставщикам и требовать снижения цен? Какое давление он может испытывать со стороны своего руководства? Как отстоять цену и при этом дать клиенту сохранить лицо? Как создать ситуацию, в которой клиент тоже выиграет? Во многих случаях человек, требующий снижения цены, может быть совершенно не в курсе, как все обстоит на самом деле. Он не знает вас лично и не понимает, чем именно вы помогаете его компании. Вы для него просто строка в таблице. Важно четко и убедительно показать, что вы создаете ценность, многократно превышающую ту сумму, которую вам платят. Используйте результаты опросов, записи обращений в поддержку, данные об улучшении процессов, информацию о снижении затрат и отходов. Все это помогает подтвердить вашу эффективность и показать, что цена — это не все. Отделить ее от совокупной стоимости владения. Кроме того, соберите отзывы от сотрудников клиента, которые реально пользуются вашим продуктом или услугой, и заручитесь поддержкой внутренних союзников, чтобы сформировать убедительную историю о ценности предложения. Скорее всего, ваш собеседник находится под жестким давлением и должен показать, что добился от вас уступок. Ему, как и вам, нужно произвести впечатление на руководство. Один из самых эффективных способов сделать шаг навстречу, не снижая цену, дать преимущество не в денежном эквиваленте, а в виде приятных бонусов. Это то, что вам обходится дешево или вовсе даром, но для клиента имеет высокую ценность. Вот примеры таких уступок. Бесплатное онлайн-обучение. Доступ к дополнительным функциям продукта. Повышение уровня сервиса или качества услуг. Дополнительные финансовые условия. Продление фиксированной цены. Бесплатный доступ к службе поддержки в нерабочие часы. Ускоренная доставка. Участие в программе лояльности. Отгрузка в день заказа. Эксклюзивный доступ к будущим обновлениям или новым продуктам. Продление гарантии. Участие в закрытом бета-тестировании. Дополнительные или специализированные услуги. Повышенный уровень мониторинга. Доступ к круглосуточной линии поддержки. Бесплатный вход на виртуальную конференцию. VIP-доступ к очной конференции. Скидки на другие, более прибыльные продукты и услуги. Проще говоря, это все, что клиент воспримет как дополнительную ценность, а вам это практически ничего не будет стоить. Если подумать, вы наверняка найдете такие опции, на которые раньше просто не обращали внимания. Посмотрите на свое предложение свежим взглядом, глазами клиента. Возможно, вы считаете, что какие-то элементы не имеют особой ценности. Но даже если вам что-то кажется мелочью, для кого-то другого это может оказаться очень важным. А после того, как вы продемонстрировали ценность вашего продукта и доказали, что прекрасно справляетесь с задачами, расскажите клиенту, какое значение лично для вас имеет работа с ним. Вы старались встать на его место, а теперь помогите ему увидеть ситуацию с вашей стороны. Клиенты должны знать, как они влияют на нашу жизнь, и в хорошем, и в плохом смысле. Это делает разговор личным. И на самом деле он именно такой. Это показывает, что вы действительно заботитесь о бизнесе клиентов, и в большинстве случаев они начнут в ответ заботиться о вас. Когда вы все это озвучите и переведете разговор в личную плоскость, предложение сбавить цену из противостояния превратится в партнерский диалог. И тогда гораздо проще договориться о способах снижения общих затрат или создания дополнительной ценности без ущерба для реальной цены. Глава 50. Действуйте на опережение. Во время кризиса опытные конкуренты действуют быстро и агрессивно, сбивают цены, обещают лучшее качество и сервис. Удержание клиентов и защита цен превращается в ближний бой на передовой. У клиентов есть проблемы. Волатильность сказывается и на их бизнесе, и на частной жизни. Но если вы заранее видите, с чем они могут столкнуться, и приносите готовые решения, с вами будет гораздо труднее расстаться. Закатать рукава и нырнуть вместе с клиентом в его задачи — это сложно. Но альтернатива еще хуже. Вам будут звонить с требованиями снизить цену, расторгнуть контракт, урезать объем услуг или вовсе отказываться от сотрудничества. Профессиональные продавцы не ждут, когда подобное случится, а смотрят на ситуацию объективно, анализируют риски, продумывают, как помочь каждому конкретному клиенту пережить кризис и сохранить сотрудничество на годы. Дополнительные сервисы, более гибкие условия оплаты, сокращение издержек или смягчение контрактных обязательств — все эти шаги дают клиенту сигнал: вы рядом, вы цените его, вы надежный партнер. Финансовые последствия потери клиентов в долгосрочной перспективе весьма ощутимы. А вернуть их после того, как конкуренты воспользовались моментом во время спада, сложно, затратно и часто невозможно, особенно если связь с новыми партнерами уже укрепилась. Экономический цикл завершится. Мы выберемся из этой ситуации, и тогда вы сможете снова поднимать цены, предлагать дополнительные продукты и расширять сотрудничество. Но все это будет возможно только с теми клиентами, которых вы не потеряли. Если вы сейчас активно управляете отношениями, инвестируете в доверие, быстро реагируете, предоставляете качественный сервис и создаете сильный клиентский опыт, клиенты останутся с вами. Действовать на опережение, вкладываться прямо сейчас, все равно, что инвестировать в надежный актив. Этот вклад продолжит приносить вам доход еще долгие годы, а главное, ваш клиент запомнит, вы были рядом в сложный момент и ответит тем же — лояльностью и новыми сделками. Нужно мыслить чуть шире. Будьте проактивным, а не реактивным. Фрэнк Абигнейл.